Стала ты ветрась, раздимая твое в окно. О-о-о. Брудные руки сказали, что тут корыстно все, а на дорозе дожди. Над дорогой твой птах. Житё без смерти, что трава без воды. Прыгожие вочы новой войны, а на дороге дожди. Над дорогой твой птах. Опошний выдох, порожний шиток передо мной. Чого я учора смеялася, завтра стане слезой. А на дорозе дожди. Над дорогой твой птах. Коли не про серце выстрел холосты, коли не назавсёды, тады просто не было. На дорозе дожди. А над дорогой твой птах.